6. Яцек Лепняш переступил порог небоскреба на Эмилии Платтер, делая это почти каждый день уже несколько лет. Он кивнул портье, имени которого за эти годы так и не узнал. В конце концов, он не видел смысла узнавать имя человека, чьим единственным заданием было следить за проходной. Он приложил ладонь к сенсору, и турникет открылся. Никто не ждал лифта. Замечательно, меньше вероятность встретить кого-то любопытного. Женщина, вошедшая в холл несколькими секундами позже, безрезультатно пыталась пройти через турникет. «Порой они глючат», — спокойно объяснил портье. «Вытрите руку о жилетку». Она вытерла, но ничего не изменилось. Турникет не заглючило, он просто давал время, чтобы Лепняш сел в лифт один. Он любил меры безопасности, эту вездесущую технологию, которая на каждом шагу ему способствовала. Тогда он почувствовал, что за его спиной стоит могущественный патрон, что он принадлежит к элите. Он сел в лифт. Не нужно было выбирать этаж. Лифт сам знал, куда его отвезти. На 17-м этаже размещалась только одна фирма — Фонд развития дружественных технологий. Он никогда не задумывался, что это название могло означать. Оно все равно было выдуманным. Он прошел через автоматические двери из молочного стекла и кивком головы поздоровался с двумя охранниками, которые сидели за стойкой. Рядом, под стеной, стояли три картонных коробки, которые выглядели так, будто бы их только что привез курьер. Они стояли там, сколько он себя помнил. Он приложил ладонь к большому сканеру, который проверял не только ID, но и отпечатки пальцев. Дополнительное средство безопасности в таком месте совсем не лишнее. Открылись еще одни двери. Он вошел и оказался в большом пустом помещении. Этаж был пуст. За спиной стоял матово светящийся бокс с несуществующей стойкой рецепции и бетонный остов здания с лифтами, ступенями и техническими помещениями. Все окна заклеены матовой пленкой, а перед ними, за бетонными столбами, расставлены десятки ламп, которые каждые несколько минут рандомно включались и гасли. Снаружи это должно было выглядеть как типичный офис. И выглядело. Он обошел центральный остов здания. С другой стороны были только двери одного маленького лифта. Он всегда ехал в нем сам. Здесь всегда все было спланировано и рассчитано, потому что он никогда не опаздывал и не приходил раньше. Очередность и точную синхронизацию устанавливали с опережением в несколько часов. Все и всегда ее придерживались. Маленький лифт доставил его на этаж -5 и высадил в узком, влажном коридоре. Он не раз проходил по нему 200 метров, хотя предпочитал заходить через другой вход, менее запутанный, но алгоритм — это алгоритм. Только за металлическими дверями, уже без всяких систем безопасности, зато с большим логотипом элиминации, он почувствовал себя как дома. Он был уже не Яцеком Лепняжем, он становился здесь 8-1. Надежда, о которой говорил Вольф, означала угрозу Марысе. Девочка сейчас была вне досягаемости Вольфа. А потому угроза касалась будущего, когда она вернется из элиминации. То есть Вольф думал, что вернется. Они сидели в лаборатории с Юдитой и Соулом, хотя последний, как всегда, был сосредоточен на своем оборудовании. Девушка нервно поглядывала на часы. До 10 оставалось пара минут. «Почему не включаешь?» — спросил Харпат. «Я не собираюсь подсматривать за его личной жизнью». «Коммуникатора недостаточно!» Соул положил на стол черный блестящий предмет величиной с книгу и отошел вглубь помещения. Харпат догадался, что это проектор. «По словам твоего отца, элиминация стала элементом политической борьбы», — сказал он снова. «Так и есть», — Юдита кивнула. «Для меня отправка кого-то в элиминацию с моральной стороны вопроса ничем не отличается от убийства. Только никак не наказывается. Поэтому она превратилась в популярный инструмент. Нет моральных политиков. Есть менее испорченные». «Я проверил ПО Вольфа, как у вежливой школьницы. Час назад у него было 52». «Он сам не нарушает закон», — Юдита пожала плечами. «Лишь выдает распоряжение. Посредникам». «После последней реконфигурации Гайя, такие как Вольф, должны были элиминироваться. Даже если сами не совершают преступления, они являются их катализатором». Юдита задумалась. Я никогда не считала гиперпревентивность хорошей системой. Вольф знает, как ее обойти». Я задумался. Если ему не грозит рост ПО, зачем он так исхитряется? Зачем отправлять своих врагов в объятия элиминации, если можно просто приказать их застрелить? «Элиминация по определению должна быть чем-то худшим, чем смерть. Она означает, что элиминированный представлял угрозу для общества, и его исчезновение было правильным. К сожалению, многие до сих пор так думают. Мы хотим это изменить. Хотим, чтобы среднестатистический человек считал элиминацию деспотичным проявлением системы, которая избавляется от опасных для нее вольнодумцев. Собственно, поэтому дело решило пожертвовать Крушевским. Иисус Христос умер на кресте, хотя также наказывали простых преступников, и стал символом». «Честно говоря, мне насрать на всю эту идеологическую подложку», — сказал Харпат. «Я хочу понимать, как это работает, и вернуть дочь», — мысленно добавил он. «Так же, как и мы», — согласилась Юдита. Она бросила взгляд на часы. «Можем начинать, Соул?» Ученый подошел к столу и коснулся проектора. В воздухе над аппаратом появился виртуальный экран с двумя картинками неправильной формы. Они показывали зал совещаний и нескольких мужчин в униформах элиминации, но без масок. Соул настроил что-то на коммуникаторе, и картинки наложились одна на другую. В некоторых местах изображение все равно двоилось и было минимально сдвинуто. «Звука не будет?» — спросил Харпат. «Узкая специализация!» — Соул покачал головой. «Наноботы слишком маленькие, чтобы дать им больше функций. Перепрограммировать их тоже очень трудно. Лучше использовать готовые». «Операция не скоро начнется». Юдита отошла и занялась коммуникатором. Мужчины рассматривали немую картинку. Не получалось читать по губам. Изображение передвигалось скачками, соответствуя движениям головы и глаз 8-1. «А глазок не поругается с нано-ID?» — спросил Харпат. «Нано-ID должен быть невидимым для организма носителя», — ответил Соул. «Глазок тоже. Друг для друга они тоже не должны существовать». «Так просто. Порой случаются помехи в работе нервной или гормональной систем. Официально никто не признает, но я знаю, что это правда. Я даже придумал название. Наноидные болезни. Эти болезни не описаны ни в одних учебниках. Напоминают что-то вроде сбоя программы. Кто-то не видит темно-синего цвета, но это не вид дальтонизма. Больной не замечает предметы этого цвета. Они для него буквально не существуют. Он не может их схватить, подвинуть. Как воздух. Я знаю случаи, когда женщина чувствовала дискомфорт при определенных температурах. В диапазоне 23-25. Если я правильно помню. Теплее – без проблем. Холоднее – тоже все в порядке. А именно эти температуры вызывали у нее чувства, которые из-за отсутствия соответствующего термина она называла ожогом. Кошмар!» «Или чувак, не слышащий вопросительных предложений, заданных голосом сопрано. Причем слышал вопросительные не сопрано и не вопросительные сопрано. Недавний случай. Женщина, не способная любить. Можно ли доказать, что это психическая болезнь?» «А случается обратное?» — продолжал Харпат. «Что организм препятствует работе нано-ID, борется с ним». «Случается так, что они входят в конфликт с иммунной системой. Очень редкие случаи. Обычно заканчиваются смертью организма. Человека, то есть наказание за гражданское непослушание на клеточном уровне». Юдита вернулась и посмотрела на трансмиссию. Все еще шел инструктаж. «Можешь проверить, насколько еще хватит глазка?» Соул покачал головой. «Нано-ID может убивать», — протянул Харпат. «Нет». «Он не убивает целенаправленно», — ответил ученый. «Оно только защищается от реакции организма. Смерть наступает, например, из-за анафилактического шока, как при аллергии». «Гиперпревентивность ставит благо общества над благом индивида», — вмешалась полицейская. «Без нано-ID человек стал бы невидимым для надзора. А если нельзя контролировать гражданина, нужно его убить. Такова философия нашего противника». Глазок показывал картинку немого разговора. Харпат наблюдал молча, после чего спросил. «Почему гиперпревентивность не использует глазок?» Соул внимательно посмотрел на него. «У нано-ID нет такой функции!» «Может, ты просто не можешь ее определить? Это был бы идеальный надзор». «Нет!» Сол покачал головой. 4 миллиона пар глаз? Я даже не хочу представлять себе объем и время обработки такого количества данных. Харпет потерял интерес к трансмиссии. Мыслями он вернулся к последнему разговору с Вольфом. Как выглядит жизнь без ID? Он мог только догадываться, что это очень ограниченная жизнь, как у калеки. Не можешь сам открыть двери, воспользоваться коммуникатором, сесть в метро, получить еду, напиться воды. Ты невидим для всего, из чего состоит мир. Только сейчас ему пришло в голову, что слова Вольфа о надежде вовсе не должны были быть угрозой для Марии. Они могли быть обещанием помощи. Сильвестр Салинский ехал автотаксом по утренней Варшаве и нервничал больше обычного. Не каждый же день предаешь собственного шефа. В последнее время он уже несколько раз пытался бросить эту работу, когда Велицкий в очередной раз переступал черту, которую, казалось бы, нельзя переступать. Но так этого и не сделал. Может, потому что не было идей, чем еще можно было заниматься, хотя... Секретарь понимал, что наверняка не жаловался бы на отсутствие предложений. Скорее, все потому, что он не любил изменений. Нет, точнее сказать, он боялся изменений. Процесс пачкания Велицкого не имел какого-то перелома, ничего подобного. Это был постепенный, медленный ряд случаев, частично зависящих друг от друга, а частично зависящих от все более наглого пренебрежения правилами. Сильвестр наблюдал за развитием карьеры своего шефа, хотя в последнее время предпочитал называть это медленным моральным упадком. У Велицкого не было любовницы. Он не прибегал к насилию, заботился о людях, всегда помогал, если только мог. Он прыгнул на помощь той девочке, хотя не знал плана Сильвестра. Человек-идеал. Нет, ничего подобного. Он был хорошим для кого-то, но масштаб коррупции и вреда, который мэр приносил обществу, превышал все хорошее во много раз. Сильвестр не сразу это понял. Долгие годы он считал подобное ценой власти на такой должности. Только встреча и долгий разговор с Рамуальдом Талинским открыли ему глаза, показали правду. Если поначалу Велицкий заботился о кольце Варшавы и от случая к случаю заключал подозрительные сделки, то сейчас правление Варшавой нужно было ему для того, чтобы иметь возможность заключать эти сделки. Функция мэра стала приложением, а не главной миссией – патология. С утра у Сильвестра были запланированы 2 встречи, обе на одно и то же время. Одну нужно было отложить. С точки зрения избирательного успеха Йоахима Велицкого, встреча с Элизой Струминской была важнее. Поэтому именно ее он и отложил. Харпат задумывался, почему Вольф встречается с ним лично. Почему ждет его, тратит на него время. Или он не был шефом, а лишь солдатом мафии, который притворялся кем-то важнее, чем есть на самом деле. Или наоборот, это он, Харпат, был важнее, чем сам об этом подозревал. У него в голове промелькнуло. Хоть он среди клиентов и поддерживал мнение, что является единственным настоящим нюхачом в Варшаве, не было гарантии, что это правда. Может, были люди с такими же способностями, но не знали об этом или боялись их использовать. Почему бы Вольфу не быть одним из них? Но тогда зачем ему Харпат? А может, возможности Вольфа были слабее или совсем другими? Это бы объяснило, откуда он столько знает. Нет, слишком далеко идущие выводы. Может, у него просто хороший информатор. Инструктаж, наконец, закончился. Трансмиссия с глазка 8.1 показывала сейчас элиминаторов в касках с золотыми щитками, идущих по коридору. Харпат, к собственному удивлению, почувствовал грусть. Ведь они едут на миссию, которая закончится концом чьей-то жизни, задержанием ничего не подозревающего человека и сбросом его в мусоропровод. Януш Здонек не любил встреч с людьми. Он вообще не любил людей, но научился это скрывать. Он хорошо знал, что люди плохо реагируют, если чувствуют антипатию. Он мастерски отработал улыбки и простые жесты, которые должны были симулировать симпатию. Только в одном он не отличался от остальных политиков и бизнесменов. Встречи проводил в собственном лимузине. Это давало гарантию безопасности. Никакой прослушки. Никто не мог неожиданно помешать разговору. Как и большинство тех, кто ездил лимузинами, он арендовал его у фирмы «Варта», с той лишь разницей, что «Варта» принадлежала ему. Не непосредственно, но это не имело значения. Прибыль, хотя для него это были небольшие деньги, и так попадала на его счет. Он не стремился узнать экономическую ситуацию фирмы, только людей на ключевых должностях в отделе безопасности. Его интересовало, можно ли результативно притворяться политиком. Он хорошо знал правила, в теории. Политика — это не катание на роликах, где нужно долго тренироваться и приобретать моторные рефлексы. Политика целиком и полностью происходит в голове, поэтому ею можно заниматься, не вставая с дивана. С утра он провел уже 3 важных разговора. 2 с предпринимателями, которые обещали ему финансирование и помощь в выборах взамен на неопределенные услуги в будущем. 3-й его собеседник был малозначительным политиком, который предлагал ему поддержку взамен мест для него и связанных с ним неопределенных людей. Это было не кстати, но он тоже согласился, хоть и руководствовался другими мотивами, нежели в предыдущих разговорах. У него не было кадров, кроме менеджеров его фирм. 4-я встреча должна выглядеть иначе. Высокий, 35-летний мужчина с лишним весом был хорошо знаком с Донаку. Они оба знали об этом, но молодой человек все равно представился, чтобы соблюсти правила приличия. «Сильвестр Салинский, я секретарь мэра». «Разумеется, я вас знаю». Сдонок пожал ему руку, и они сели друг напротив друга. «У меня еще нет секретаря, даже ассистента». Он указал жестом на открытую крышку дискретера. «Если позволите». Сильвестр держал свой коммуникатор в руке. «Он мне понадобится. К тому же, я надеюсь, мы не будем говорить ни о чем нелегальном или неэтичном, даже наоборот». «Хорошо. Вы заинтересовали меня. Слушаю». Сильвестр несколько раз коснулся экрана коммуникатора и движением пальца повесил в воздухе виртуальный экран с видео. «Кольцо Мюнхен», — пояснил он. «Население 1 600 000. Вероятность почти 100%, что выживших нет». Сдонок вглядывался в переливающийся дым и пепел. Его пухлое лицо не выражало никаких эмоций. Не потому, что он оставался равнодушным, наоборот. Он так озадачился, что забыл, что эти самые эмоции нужно проявлять. «Это связано с солнечными помехами?» «Нет никаких помех. Велицкий приказал заблокировать все каналы связи между кольцами. Все, какие только смог. Те, которые принадлежат Гае, разумеется, работают». «И разумеется, у нас нет к ним доступа. Я не могу проверить подлинность записи». «Боюсь, что я ничем не могу помочь». Сильвестр вынул из кармана платочек и вытер пот со лба. «Почему Велицкий заблокировал каналы межкольцевой связи?» Сдонок не мог отвести взгляд от видео. «Кризисная ситуация во время кампании — это хорошая возможность порисоваться». «Причин 2. Первое, прогнозы показывают незначительное падение его рейтинга, если общество узнает о катастрофе. Тогда он принял решение заблокировать связь. Но затем второй прогноз показал сильное падение рейтинга, если общество узнает о блокаде связи. Ситуация стала очень неудобной». «Поставил ловушку и сам же в нее попал». «Можете ознакомиться с нашим анализом результатов выборов». Сильвестр быстрым движением пальца вывел на виртуальный экран небольшой график. Все стало понятно. «Если информация о блокаде связи станет известной до выборов, выиграете вы». Сдонок кивнул и сказал. «При условии, что Крушевский не выйдет из игры. А теперь самое важное. Что вы хотите взамен?» «Ничего. Мне достаточно того, что Велицкий проиграет выборы». Он любил свою работу. Она была нужна обществу. Для большинства людей конец отпуска был поводом для депрессии и началом отчета дней до следующего. 8-1 точно к ним не принадлежал. Он чувствовал удовлетворение, что сидит с товарищами в хорошо знакомом салоне Нысы. Он радовался, что участвовал в миссии, на которую они ехали, и радовался, что вскоре они снова извлекут из жизни города подонка, который приносит опасность одним своим существованием. Но отпуск был важен. В работе, где ежедневно он переживал огромный стресс, отдых был просто необходим. Без него каждый, даже самый хладнокровный и преданный работе иллюминатор, начал бы совершать ошибки. А 8-1 не хотел совершать ошибок. Раз, один единственный раз у него было, что верификация легальности задержания объекта дала отрицательный результат. На Банковой площади они взяли из толпы не того человека, который был нужен. Плохая прицелка сканера, усталость после вчерашней попойки, может, недостаточная сработанность команды. Мужчина был похож на объект, подлежащий элиминации, и по совпадению оказался рядом. Нужно было его отпустить, хотя он дошел до помещения перед мусоропроводом. Если бы кто-то спросил мнение 8-1, то услышал бы, что раз уж тот зашел так далеко, то лучше было бы его тоже элиминировать, чтобы не подвергать риску общественное мнение об элиминации, но процедура есть процедура. Он исправил свою ошибку час спустя. Они застали человека в баре за пятым бокалом виски. Пил от счастья, потому что там, на Банковой площади, был уверен, что пришли именно за ним. Лучше поздно, чем никогда. К стенке, отделяющей их отсек от водителя, было прикреплено кресло с ремнями для обездвиживания элиминируемого объекта. Если все пойдет по плану, через 15 минут кресло будет занято. О да, 8-1 очень любил свою работу. Она шла быстрым шагом. Не любила выходить из главных районов. Анонимность городской толпы давала ей чувство безопасности и ощущение смысла. Здесь было почти пусто, а в перспективе улицы переливался барьер. Она ненавидела этот вид, он вызывал дрожь. Проехала машина, за ним проскочил автодост. Вдоль кирпичных фасадов домов шли несколько людей в возрасте. Она глянула на экран коммуникатора и свернула в улочку. Ни одной живой души. Мусор валялся под пустыми проемами дверей и окон. Некоторые были обгорелыми. Возможно, сюда когда-нибудь вернется жизнь. Но не скоро. Почему он всегда назначал встречи в подобных местах? Все можно было решить проще. В кафе в центре города. Выглядело бы не так подозрительно. Она вздрогнула, когда услышала шипение из-за ворот. Остановилась и повернулась на звук. Малыш не умел свистеть. Он медленно вышел из темноты с остатками трухлявых ворот. На нем была та же, что всегда, слишком большая кожаная куртка, толстовка с капюшоном и свободные брюки. Он выглядел бы намного лучше, если бы обрезал слишком длинные блондинистые патлы или хотя бы вымыл их. Он притворялся кем-то, кем может и станет когда-то, когда ему будет за 30. Пока что ему не было и 20. И она не знала, какое чувство вызывали в ней его манеры — раздражение или иронию. «Привет, малая!» — он разглядывал ее. «Что привело тебя ко мне?» «Принес». У нее не было настроения выслушивать его потуги в галантность. Он протянул ладонь, но тут же отдернул, когда она протянула свою. «Что за ребенок?» «Это не бесплатно, помнишь?» Он все больше ее злил. К сожалению, другого варианта у нее не было. «Я бы предпочла заплатить нормально», — сказала она. «Не сможешь. Будешь делать то же, что всегда. Это и есть цена». Она кивнула, хотя внутри все закипало. Он даже не пытался флиртовать с ней, что еще больше ее злило. Это просто такая игра. Малыш положил ей что-то на ладошку и закрыл ее пальцы. «Кашель сильно мешает?» — спросил он. «Съезди за город». «Ах, нет, это же не аллергия. Это равнодушие». Он ушел в темноту арки. Оттуда донесся звук спотыканий и сдавленное ругательство. Даже это он не мог сделать нормально. Моника подождала минуту и открыла ладонь. На ней лежала белая цилиндрическая емкость без надписей. «Любовь в спрее». В отпуске были и отрицательные стороны. Неудержимо приходило расслабление, даже скорее ослабление, потеря бдительности. Именно это случилось с 8-1, когда несколько дней назад в баре в старом городе он выпил на один, ну, может, два бокала больше, чем надо. Флиртовал с двумя девушками. Что пришло в его пьяную башку? Он хотел понравиться, произвести впечатление, что был элиминатором. Во время отпуска всегда падает мотивация и самоконтроль. Он оглядел салон Нысы. Все молчали за золотыми масками. Существовало правило, что во время миссии никто не разговаривает, чтобы не терять бдительность, а прежде всего, чтобы не раскрыть перед другими людьми свою личность. Время разговоров еще придет, когда они сдадут рапорт и пойдут в столовую. Тогда можно рассказать что-то об отпуске, следя за тем, чтобы не выдать ничего из личной жизни. Он посмотрел на коммуникатор. До цели оставалось 10 минут. Потом еще 2-3 на задержание. 15 минут на возврат, финальная верификация и мусоропровод. Если все пойдет по плану, через 2 часа он будет подтягивать бесплатные виски в столовой. Может, стоит немного ограничить алкоголь? Девушки были в восторге, когда с ними флиртовал иллюминатор. Но, к сожалению, он говорил слишком громко, потому произвел впечатление не только на них. Он понятия не имел, кем был этот парень за соседним столиком, зато тот узнал, кем был 8-1. Предложение, поступившее на следующий день, принадлежало к ряду таких, которые не отклоняют. На самом деле было странно, потому что все свелось к тому, чтобы рассказать девушке и двум чудакам, как выглядит работа иллюминатора. Он предпочитал не думать о том, кем были те люди. К счастью, это уже в прошлом. «Неделю назад ты убеждал меня поставить на Крушевского, хотя мы сотрудничали с Велицким много лет. Потом Крушевский обосрался, и мы начали искать альтернативу для Велицкого. Когда я практически решился на Сдоника, ты говоришь мне все же поддержать Велицкого». Бизнесмен развел руками и покачал головой. «Я уже потерялся. В чем дело?» «Ситуация очень динамична», — ответил Вольф из темноты заднего сиденья лимузина. «Существует и такой вариант, что Крушевский может выиграть. А это означает смертельную угрозу нашим интересам. Пока что ты должен мне доверять». Бизнесмен фыркнул. «Доверять тебе? Ты не пытался говорить прямо, не заматываясь в целлофан? С Крушевским покончено». «До этих пор ты не потерял на моих советах и на сотрудничестве со мной. Идет игра, для которой есть 1000 симуляций. Ни один результат не точный, пока не станет реальным. Большинство из них показывают аномалии. Здесь Сдонок отнимет голоса Велицкого. Крушевский может выиграть. И точно так же, если Велицкий будет бороться со Сдоноком. Мы этого не хотели бы». «Минутку!» — мужчина указал пальцем в темноту, в которой сидел Вольф. «Хочешь сказать, что если мы поддержим Сдонока, то выиграет Крушевский? Я давно не слышал больше ерунды». «Все будет просто, если мы будем и дальше поддерживать Велицкого. При большом перевесе он может игнорировать противников, замолчит их насмерть». «Ты недавно сказал, что Велицкий уже так испачкался, что это только вопрос времени, когда он сойдет с арены. Я правильно помню? За него уцепилось слишком много пиявок, и он уже не может совмещать столько разных интересов, в том числе наших. Их стало слишком много. Ты хотел вычистить конюшню и пустить в нее нового конюха, который будет работать только на нас». «Ситуация изменилась». Волчий голос неизменно оставался спокойным. «Теперь Велицкий меньшее зло». Мужчина сплел пальцы и молча думал. Его мысли прервал дым, который закрутил в носу. Он чихнул. «Надо тебе столько дымить?» — спросил он с раздражением. «Это помогает сохранять секретность». «Серьезно? Так же, как темнота? Рассчитываешь на то, что иллюминация сюда к тебе не сунется, потому что испугается темноты?» Главной трудностью было то, что объект никогда не сотрудничал. Правила предполагали минимизацию побочных эффектов, и это не было простой задачей в условиях погони в подсобке ресторана или в переполненном магазине. Иллюминация старалась избегать подобных мест, хотя не всегда получалось. Однако приоритетом было задержать объект как можно быстрее. По неписанным правилам закрывались глаза на ущерб имущества и здоровья пострадавших третьих лиц, если это было в границах разумного, а само задержание проходило быстро и эффективно. 8-1 не раз этим пользовался. Небольшой погром всегда поднимает настроение. Реакция объекта всегда была загадкой. Некоторые сидели в ступоре и позволяли себя обездвижить, а потом затянуть в фургон и привязать к креслу. Другие убегали или пытались защищаться. Время от времени реагировал кто-то из окружения. Это усложняло дело, но, с другой стороны, давало возможность прибегнуть к средствам насилия. 8-1 с радостью пользовался шансом, если он только появлялся. Были и те, кто до последнего, даже с мешком на голове, угрожали. Эти больше всего забавляли 8-1. Порой попадались хитрецы, которые пытались их подкупить. Очень жаль, что этому нельзя поддаться. Разумеется, элиминация была неизбежной, но разве помешало бы принять банковский перевод на несколько тысяч злот-евро? Элиминируемый все равно уже не нуждался в деньгах. Он вспомнил последнюю миссию перед отпуском. Адвокат, как там его звали? Марок Риведа. До самого конца думал, что это обычное похищение. Не допускал мысли, что его забирает элиминация. 8-1 улыбнулся своим воспоминаниям. «Приготовиться!» — прозвучало в наушниках. «Одна минута!» Секретарь Велицкого опаздывал. Сначала перенес встречу на 15 минут. Теперь без объяснений опаздывал еще на 10. Элиза сидела в уютном кафе и пила уже второй кофе. Нервничала. Не каждый день предаешь своего шефа. И не каждый день светишь голой задницей перед целым кольцом. В прямом смысле. У нее зародились сомнения, когда пришло последнее ТС от Сильвестра. Сомневалась недолго. Она не могла уже вернуться к Крушевскому. Слишком далеко все зашло. Она не сделала еще ничего, что очернило бы ее в его глазах. Не предала пока что его доверие и без проблем смогла бы объяснить утреннее молчание, но не в этом дело. Изменения произошли в ней самой. Она уже не могла вернуться и притворяться, что ничего не случилось. Она сама себе не доверяла. Полчаса опоздания. Его задержало что-то, или он хотел выказать ей неуважение. Это не имело значения. Она не хотела торговаться. Если не он, то Сдонок. Если не Сдонок, то какой-нибудь портал желтой прессы. Важно было только то, чтобы материал был опубликован сегодня после 2. Не минутой. Ранее. Он начинал сильно волноваться. С утра она была недоступна, а у него было столько дел. Встречи, интервью, переговоры. Первый период остракизма прошел неожиданно быстро, и теперь всех разбирало любопытство, что же было на самом деле. Что скажет чудовище? Календарь и большинство контрактов были у Элизы, так что до него могли пробиться только самые ярые, но не самые желаемые. Сколько шансов он потерял за эти пару часов? И сколько процентов в рейтинге это ему будет стоить? Всего один журналист хотел с ним поговорить на тему его взглядов на элиминацию и провокацию. Остальные были заинтересованы только скандалом. Он договорился на завтрашний вечер. В лимузине, медленно ехавшем по городу, он пытался совладать с делами, которыми всегда занималась его ассистентка. Получалось плохо. Он просмотрел прогнозы, которые уже учитывали его последнее интервью. -3%. Честно говоря, он ожидал, что будет парочка в плюсе. Без разницы, он уже решил, что все поставит на одну карту. Будет искренним. Это нестандартное решение в политике, но если другие идеи не сработали, после проигранных выборов ему все равно придется отойти от дел. Он с удивлением осознал, что меньше беспокоится о процентах, а больше о женщине, с которой был так близок. Больше, чем с женой. Элиза не отвечала уже 2 часа. Может, это действительно реакция на таблетки Несна? Он на это рассчитывал, но ее молчание беспокоило, даже если она поставила на беззвучный свой коммуникатор. ТС от него должны приходить громко, чтобы ее разбудить. Через 20 минут следующее интервью. Важное для канала, который смотрит в 5 раз больше, чем ту дурочку, что была утром. Быстрое решение. Он написал ТС журналисту, что не может сейчас приехать. Был почти уверен, что тот не захочет договориться на новую дату. Так и будет. Он нажал на кнопку интеркома лимузина и сказал охраннику: «Смена планов. Едем к Элизе». У него было впечатление, что за ним кто-то идет. Он боялся обернуться, чтобы не показать, что заметил. Может, оборачиваясь, он всполошил бы их? А может, это только иллюзия? Он уже какое-то время думал о том, чтобы нанять охрану, но на такие встречи он не мог бы ходить с охранником. Ему нужна была секретность. Ведь не каждый день встречаешься с кем-то, кто предает собственного шефа. Сильвестр оттягивал встречу с Элизой как мог. Еще несколько минут, и она все поймет. А вдруг она пойдет напрямую к Велицкому? Сильвестр очень этого не хотел. На самом деле, несколько минут назад он поджег фитиль под бочкой с порохом, который отправит мэра в космос, но у него не хватало отваги, чтобы сделать это иначе, чем способом осклизлого опарыша. Как назло, не солнце было жарким, как никогда. Платочком он отер пот со лба. Именно так он себя чувствовал. Осклизлый опарыш, у которого нет смелости воспротивиться кому угодно. Он вынужден извиваться, всегда выбирать меньшее зло или, скорее, более простой путь. Здесь, в этом кафе, они должны встретиться. Он вошел внутрь и огляделся в темном помещении. Зрение должно было привыкнуть. Двери за ним снова открылись, появилось плохое предчувствие, и он обернулся и увидел собственное отражение в золотой маске. Квартира выглядела так, будто бы Элиза только что сюда въехала или собиралась выезжать. Первое было невозможным, так как он слишком хорошо знал это место, бывал в нем раз, иногда два раза в неделю. Он не знал, что думать. Постель была сложена в кубик на полке в шкафу. Элиза любила порядок, но не настолько. Она обычно не складывала постель, ведь зачем, если приходила домой только спать? Спать или трахаться? В обоих случаях кровать была нужна разложенной. Рядом стояли два транспортных контейнера. В одном лежала одежда, в другом — косметика и мелочи. Элиза никогда не покупала много вещей. А может, она просто переезжала в квартиру побольше? Только почему ему ничего не сказала? Чтобы не забивать ему голову во время кампании? Чтобы сделать ему сюрприз после выборов, независимо от результатов? Нет, она бы не сделала ничего подобного в такой важный период. Крушевский начинал сильно нервничать. Сильвестр Салинский сидел в кафе в кресле, у него не было сил подняться. Он заказал единственный алкоголь, который тут был — карамельное пиво. Он быстрее обрыгается, чем напьется этой дрянью. Так и будет. У него дрожали руки, когда подносил стакан к губам. Подумают, что алкоголик. И что с того? Ему абсолютно насрать на то, что подумают другие. Когда в одну секунду жизнь промелькнула перед глазами, не паришься из-за пустяков. С таким характером он не пригоден к политике. Как так случилось, что он вообще туда попал? Но секретарь уже точно знал, что его дни в этой сфере сочтены. На столе возле пустой чашки лежал коммуникатор Элизы. Черный, неактивный, но все еще с доступом ко всем ее данным, за которые уже не нужно было платить. Проблема была только одна. Кто бы ни коснулся коммуникатора, он залогинится на свой профиль и доступ пропадет. А вместе с ним и видео, компрометирующие Крушевского. Пока что эти данные все еще можно вытащить. Для профессионалов это не составило бы труда, если никто не коснется коммуникатора раньше. Сильвестр коснулся. Красивые ноги, неплохие сиськи. Сексуальная тёлка, даже сейчас, с мешком на голове. Ничего удивительного, что Крушевский выбрал её себе в ассистентке. 8-1 водил взглядом по её телу под коротким чёрным платьем. Бросить такое тело в мусоропровод — это чистое расточительство. Но правило есть правило. Он посмотрел на своих молчаливых коллег. Может, они думали о том же, а может, только о том, что сегодня всё прошло гладко. Сейчас они закончат службу и снова будут притворяться обычными людьми. Каждый раз, когда они элиминировали красивую девушку, 8-1 любил воображать, как вдруг правила игры меняются, и он спасает ее в последний момент, побеждает в борьбе своих товарищей и убегает с ней куда-то, где их никто не сможет найти. Но не даром, разумеется, она должна была бы с ним жить и делать все, что ему захочется». Конечно, он понимал, что это невозможно. Эта девушка была самой красивой на его памяти за всю службу в иллюминации. Прекрасное тело, роскошная, ухоженная, природа, соединявшаяся с часами тренировок в фитнес-клубе. Она ничего не говорила, только дрожала и сжимала пальцы на подлокотниках. Какая потеря! Ну что ж, видно, заслужила себе такую судьбу. Теперь подошел даже Соул. Втроем они смотрели на виртуальный экран с трансмиссией глазка. От всматривания в эту двойную дрожащую картинку уже болели глаза. «Ты это сделал?» — спросила Юдита. «Ты ее толкнул на край пропасти?» Харпат покачал головой. «Я даже не знал, что она так близко. Без звука трудно было понять, что там происходило». Элиза с мешком на голове только сейчас начала предпринимать попытки освободиться. Конечно, у нее не было шансов, но в поле зрения появился парализатор. Его точно держал в руке 8-1. Что-то вспыхнуло, и тело девушки обмякло. Ее посадили на что-то, напоминающее четырехколесную коляску с креслом, которое казалось слишком большим. Привязали ремнями и повезли по коридору. Юдита смотрела с волнением, смешанным с грустью. К своему удивлению, Харпат чувствовал что-то подобное. Через раздвижные автоматические двери коляску втолкнули в белый зал. В нем находилось два объекта. Первый был похож на полутораметровый узкий шкаф с экраном и выглядел как диагностический аппарат. Дальше, посреди зала, из пола вырастал большой гофрированный куб. Боковые и верхние грани были закруглены, а над раздвижными дверями виднелась надпись «ТВ-03». «Терминал выхода!» — сказал Соул. — Мусоропровод! Один из иллюминаторов отвязал ремни, придерживающие руки девушки, и приложил ее ладонь к экрану. На нем появился какой-то текст, фото и большая надпись. Легальность процедуры задержания подтверждена. — У них нет совести? — шепотом спросила Юдита. — Даже не дрогнула рука. — Гормональная стимуляция, — ответил Соул. Она выключает эмпатию, сочувствие и весь этот гуманный комплекс любви к ближнему. Им добавляют это в еду и питье. Потом ноль сомнений, задание есть задание. Ты это знаешь? Или это твоя очередная теория? Гормоны. Натуральные или искусственные. А может, нано. Какая разница, суть та же. Сул поправил резкость картинки. Теория. Двери терминала выхода открылись, показывая оранжевое нутро. Наверное, лифт, хотя не было видно ничего похожего на контрольную панель. Зато там стоял высокий, выше человеческого роста, гусеничный робот с тремя гидравлическими руками, которые заканчивались закругленными клешнями. Оптоэлектронная голова повернулась в сторону девушки на коляске, робот подъехал к ней. Посреди корпуса загорелся рефлектор величиной с тарелку. Иллюминаторы отстегнули ремни, подняли жертву и спиной придвинули ее к роботу. Две клешни поменьше сомкнулись на руках, средняя, самая большая, обездвижила ее в талии. 8-1 снял мешок с головы девушки. Харпат невольно сжал кулаки. Не мог избавиться от мысли, как в этот момент чувствовал себя его ребенок, беззащитный и смертельно напуганный. Элиза оглядывалась в панике, кричала, хотя они этого не слышали. Ее попытки освободиться не произвели впечатления на гигантского робота. Он вместе со своей жертвой отъехал назад внутрь терминала. Потом двери закрылись. Это был конец. Юдита опустила голову, близкая к тому, чтобы заплакать. «Немного мы узнали», — сказала она тихо. Соул потянулся к проектору, но Харпат поймал его за рукав. «Не выключай пока». В столовую четверками заходили иллюминаторы. Служба работала круглосуточно, но больше всего задержаний происходило с 7 до 19. Пытались избегать контактов с близкими. Задержание в офисе, автобусе или во время ланча чаще всего было связано с быстрой вознёй, которая порой заканчивалась использованием парализатора. Обычно даже это не было необходимым, потому что мешок на голове и наручники решали дело. Никто посторонний не вмешивался. Никто никогда не помогал в задержании. 8-1 доел свой стейк и отодвинул тарелку. Вроде бы обычная еда, как и в ресторанах в городе, но он чувствовал себя особенно важным и связанным с компанией. Эти обеды после службы действительно много для него значили. Он был частью большой организации, силу которой он строил и одновременно ею пользовался, чтобы сеять добро в кольце Варшава. От чувства общности у него словно выросли крылья. Больше никаких отпусков, никаких глупых идей с выездом из кольца. Появился робот-уборщик и забрал посуду. Остались только те, кто еще ел, но 8-1 не ждал. Он открыл банку Вителли и выпил залпом. Он не любил металлический привкус, но необходимость одна банка в день. Только сейчас наступало время настоящего расслабления. Он налил виски в стакан со льдом. Они сидели за столом в одной из уютных лож с элегантным черным кожаным диваном в форме подковы. На столе было все, в чем 8-1 нуждался для счастья — бутылка виски и стакан со льдом. Остальные предпочитали пиво. Для каждого что-то хорошее, и главное — все за счет фирмы. Он помнил, как они поймали редактора какого-то информационного портала. Парень работал на фрилансе и практически никогда не выходил из дома. У них не было выхода. Семья как раз садилась за обед. Объект — двое детей и жена. Это дерьмо всегда хуже в тесных комнатках. Макароны были даже на потолке. Жену отправили в тюрьму на 3 года, потому что схватила нож. И плевать, что нож настолько тупой, что им можно только придерживать макароны в тарелке. Нож есть нож. Что с детьми? Наверное, жизнь заставила, и они быстро повзрослели. Может, скоро 8-1 придет и за ними. «Видели ее лицо?» 8-1 засмеялся и глотнул виски. «Из-за этих моментов я никогда бы не поменял работу». «Жаль девку». 4-6 был менее восторжен. «Я бы дал ей второй шанс». «Я бы давал ей шанс каждую ночь». На этот раз все засмеялись. Похожая атмосфера царила и в других ложах. После всего они пойдут домой, некоторые вернутся к женам и детям, не подозревающим, чем занимаются их мужья и отцы. Другие еще останутся, чтобы поговорить в баре или в курилке. Большинство иллюминаторов курит. Может, никотин каким-то странным образом помогал выдерживать взгляды людей в оранжевом помещении? Он налил себе еще стакан и посмотрел на коллег. Сколько еще общих миссий с ними? В конце года всегда были перетасовки в командах, чтобы освежить атмосферу. Ни для кого не было тайной, что команды формировались на основании личных симпатий элиминаторов. Это важно, чтобы избегать ссор. Все считали, что алгоритм, формирующий команды, пристально следил именно за тем, что происходит в столовой. Они говорили о какой-то чепухе, но никто даже не заикнулся о том, что делал во время отпуска. 8-1 снова потянулся за бутылкой, но передумал. После того случая в баре он решил, что притормозит с алкоголем. По крайней мере тут, где каждое движение попадает в объектив камеры. Что будет потом, это уже его личное дело, потому что он, разумеется, не собирался идти домой. Он снова зайдет в бар. Может, два. Подцепит какую-нибудь девчонку. «Я валю». Он встал. «Нужно хорошо выспаться». «Тебе 2 недели не хватило?» — весело спросил 3.11. «Поверь мне, я сделал много вещей, которые тебе даже не снились». И это был совсем не сон. Они попрощались с улыбкой, и 8-1 пошел в сторону дверей. Он помнил о камерах и изо всех сил старался идти ровно. После 2 стаканов это вполне выполнимая задача. Хуже будет потом, хотя он принял решение, что сегодня не разойдется на полную. Еще максимум 3, ну ладно, 4. В глубине души он подозревал, что все закончится так же, как и в прошлый раз. То есть на утро он не будет помнить, сколько выпил. Он вышел из буфета. По коридору навстречу шла еще одна команда. Как ни странно, у них на лицах были маски. Он попытался их обойти, но впереди стоящий перегородил ему дорогу. «Гражданин Яцек Лепняш!» — прогудел он из-под маски. 8-1! — ошарашенно ответил Лепняш. «Здесь нельзя!» «Элиминатор номер 73», — продолжал тот. «Именем мэра Варшавы я задерживаю вас в превентивных целях».